А Джон снова углубился в работу и удивился, мало того, расстроился, завидев Хьюга. «Господи!» – вскричал он. «Что случилось?» «Ударился о дерево», – отвечал кузен с законной гордостью пострадавшего. «У тебя нет пластыря?» «Тот, кто наложил 6 швов на корову, знает, что делать. Джон мгновенно предъявил вату, воду и йод, прибавив для веса сочувствие. Естественное любопытство он выразил после операции. «Так что случилось?» «Ну, сперва я увидел, как этот твист лезет в окно». «Твист? Он самый из курса». «Доктор Твист лез к нам в окно?» «Да». «Собирался нас ограбить». «А ты что?» «Заставил его делать гимнастику». «Но он ухитрился выскочить, и мы с Эмили за ним погнались. Увидев, что он в кустах, я туда кинулся. Но это был Ронни». Джон не стал спрашивать дальше. Этот несообразный рассказ явно показывал, что Хьюго, если не безумен, то близок к безумию. Сейчас ему нужен отдых. «Пойди-ка ты ляг», — сказал Джон. «Вроде я все хорошо заклеил, но покажи завтра врачу». «Кому? Твисту?» «Нет, не Твисту», — мягко отвечал любящий брат. «Доктору Бэйну. Тут у нас». «С этим Твистом надо что-то делать», — не унимался Хьюго. «Я бы на твоем месте о нем забыл», — выбросил из головы. «Что ж мы будем тихо сидеть, пока нас грабят всякие гады?» «Ты, главное, не волнуйся. Пойди поспи». Хьюго поднял брови, но быстро опустил. Это оказалось слишком больно. Он просто посмотрел на Джона с холодным удивлением. «Да? Ну что же, пип-пип. Спокойной ночи. Привет твоей Альфи и маленьким сепараторам. Спасибо». Джон проводил кузена до ворот и, глядя, как он движется к дому, был доволен, что все обошлось. Когда он стал набивать трубку, из-за угла показалась Эмили, очень возбужденная. «Раф! Ах, красота!» — сказала собачка. «Какая ночь! Воры так и шастают, так и шастают. Люди ударяются о деревья, жизнь кипит. Однако, разреши тебе сказать, твой Хьюго, раф, никуда не годится. Надломленная трость. Если бы ты его видел...» Надломленная трость — слова пророка Исаии. «Угомонись», — сказал Джон, — «и ложись в корзинку». «Раф, ладно», — согласилась Эмили. «Ты скоро придешь?» Она побежала наверх, мечтая об удобном ложе после таких треволнений. Джон раскурил трубку и стал думать. Обычно, куря последнюю трубку, он думал о Пэт, но сейчас мысли его занимало повествование Хьюго. Сам Твиста он не видел, но знал, что тот владеет процветающей лечебницей. Мысль о том, что такой человек придет в усадьбу, чтобы ее ограбить, была уж очень странной. И как это придет в голову? Почему именно Твист? Почему не викарий или аптекарь? Джон услышал шаги и понял, что вернулся предмет его размышлений. Лицо у него было удивленное. В руках он держал бумажку. «Джон», — сказал Хьюго, — «смотри, это чек или нет?» «Чек? 500 фунтов на мое имя с дядиной подписью?» «Да». «Есть на свете Дед Мороз!» — благоговейно проговорил Хьюго. «Нет, ты подумай. Вхожу я в дом, а дядя зовет меня к себе и дает чек. Езжай, — говорит, — в Лондон с твоим Ронни прямо с утра. Посмотри там насчет клуба. Помнишь, мы хотим открыть клуб рядом с Бонд-стрит? Неужели я тебе не сказал? Ну, в общем, хотим открыть, и я должен внести 500 фунтов. Кстати, дядя просит, чтобы и ты поехал в Лондон». «Я? Это зачем?» «Вроде бы насчет страховки. Увеличить ее, что ли?» «Ну, он объяснит». «Нет, ты подумай. Дядя Лестер швыряется деньгами. Значит, я был прав, когда говорил Пэт». «Ты ее видел?» «Да, встретил утром на мосту. И говорю ей». «А она про меня не спрашивала?» «Нет». «Нет? Ну, не помню. Я тебя упомяну, но вроде бы не спрашивала». Хьюго положил руку ему на плечо. «Брось, Джонни, забудь ее. Держись этой самой Долли. По-моему, ты ей нравишься. Что-то такое я вчера заметил. Как-то она так смотрит. Застенчиво, что ли? Понимаешь, ты слишком тихий. Ты себя недооцениваешь. Помни, жениться может каждый, если приналяжет. Возьмем Бессемера, истинный страхолюд. Ноги вот такие, лицо вроде ореха. И что же? Кто-то клюнул. Словом, не теряй надежды. Да по сравнению с ним ты вполне ничего. Одни уши. Спокойной ночи, сказал Джон. Он набил трубку и повернулся к лестнице. По мнению Хьюга, как-то резко. Старший сержант браво взошел на второй этаж и постучался. За дверью кто-то чихнул, потом спросил. «Это Фладери?» Шимп, обложенный подушками, сидел на диване. Лицо у него горело. Взгляд из-под распухших век испугал бы более тонкого человека. В конце концов, сержант был верзилой широкой лоснящейся физиономии. Легко ли на это смотреть, когда тебе худо? Мало того, Шимп знал, что голос у него зычный и пронзительный, словно раскаленная пуля. Таких сержантов можно вынести только при хорошем здоровье.